Разило же ее предложение Артура взять к себе Хиллари, Александру и Меган. Другого решения он не видел. У девочек не было ни денег, ни близких. Артур считал, что, учитывая большие размеры квартиры, наличие прислуги, они с Марджери вполне потянули бы это, если бы она согласилась. «Ты спятил? Что мы будем делать с тремя маленькими детьми? Мы своих-то никогда иметь не хотели. С какой стати нам выворачиваться наизнанку ради чужих?» Артур пытался собраться с мыслями и жалел, что не подождал со своим предложением до утра. Он в этот вечер многовато выпил и опасался, что поэтому его аргументы могут прозвучать неубедительно. «Сэм Уокер был моим лучшим другом. Он на войне спас мне жизнь, и эти дети нам не чужие, даже если ты склонна так считать. Но ты представляешь себе, какая это ответственность — иметь одного ребенка, не говоря о трех? Хиллари им как мать, она тебе во всем поможет, правда, Марджери?» Артур чувствовал себя так, словно вернулся в свое 16-летие, когда умолял мать купить ему машину, но столь же безрезультатно. «И я всегда хотел иметь детей. Это ты решила, что детей и карьеру совместить нельзя?» Он посмотрел на жену с упреком, но та, похоже, не обратила на это внимания. Она не чувствовала за собой вины. Ею руководило лишь справедливое негодование. «Я не возьму троих детей. У нас нет места, времени, мы оба очень заняты. К тому же для того, чтобы вырастить троих девочек, нужно целое состояние. Нет, забудь об этом, Артур. Отдай их в детдом». Всю эту тираду Марджери произнесла, пока готовилась ко сну. Самым удручающим для Артура было сознание того, что она действительно так считает. На следующее утро за завтраком он повторил попытку, но ничего не добился. Ее позиция была твердой, а у него не было ни силы, ни изобретательности, чтобы повлиять на нее. «Я не хочу иметь своих детей, так зачем мне чужие? Тем более их. Господи, Артур, я всегда знала, что ты слепой, но никогда не думала, что ты глуп. Этот человек убийца, не говоря обо всем остальном. Ты представляешь, какие черты они могут унаследовать? А их мать?» В лице Артура появилась угроза, но Марджери была слишком увлечена своей речью и не обращала на него внимания. «Мне она всегда напоминала французскую шлюху. Одному Богу ведомо, чем она там занималась во время войны до того, как ей попался Сэм Уокер. Хватит, Марджери. Не болтай о том, чего не знаешь. Я присутствовал при их знакомстве». «В борделе?» — ехидно спросила она, и Артуру вдруг захотелось дать ей пощечину. Но это и так не имело бы смысла. Марджери выиграла. Он не сможет взять к себе детей Сэма. «Я не буду дискутировать с тобой о публичных домах, Марджери, но только могу тебе с полной уверенностью заявить, что Соланж Уокер никогда ни в одном из них не была. Мне очень жаль, что ты не хочешь проявить сострадание. Ты меня сильно разочаровала». Но Марджери не трогали такие фразы. Она больше ни слова не сказала Артуру и уехала на работу. Она считала, что это его проблема. Артур действительно видел для себя в этом большую проблему. Сэм и Соланж были его самыми близкими друзьями. Он был крестным Хиллари. Эти дети не были для него чужими, как пыталась это представить Марджери. Артур очень любил их. Родители их тоже очень любили. И для Артура было очень важно, чтобы девочки не забыли, что такое родительская любовь, чтобы не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Идея отдать их на удочерение казалась ему варварской, но он просто не знал, что еще можно сделать. Все еще более усложнилось на следующей неделе, Когда и горничная, и няня объявили о своем уходе, обеих, похоже, оскорбил скандал, участницами которого им невольно пришлось быть. К детям они проявляли удивительно мало сочувствия. Артуру надо было найти новую прислугу, что представлялось весьма сложным. Наконец, в один из последних дней недели он отыскал бумажку, где со слов Сэма записал имя и фамилию его сестры Эйлин Джонс. Артур не был уверен, живет ли она по-прежнему в Бостоне. Если живет, думал он, может, удастся уговорить ее какое-то время позаниматься детьми Сэма. Тогда можно будет сдать кому-нибудь квартиру на Саттон Плейс и таким образом сэкономить большие деньги. Сумма, доставшаяся девочкам от родителей, была почти на исходе. Пребывание сестер у тети дало бы Артуру время как-нибудь определить их дальнейшую судьбу или уговорить Марджори взять их к себе. Так или иначе, ему требовались время и некоторая передышка. Больше всего Артуру хотелось убедить Марджори, что ничего безумного в его желании нет. Конечно, пришлось бы внести некоторые коррективы в привычный образ жизни, но ради этих трех маленьких созданий стоило пойти на некоторые жертвы. Однако, если Марджери так и не согласится, что тогда? Кто может согласиться их взять? Эти вопросы не давали Артуру покоя. Первым делом надо было найти тетку девочек и выяснить, захочет ли она взять их хотя бы на лето. Не может быть, что она такая плохая, как ее характеризовал Сэм. Она, в конце концов, его сестра, а кровь – великая сила. Артур поручил своей секретарше позвонить в справочную Бостона. Оказалось, что Джек и Эйлин Джонс живут в Чарльстауне, пригороде, расположенном на самом берегу моря и известном своей судоверфью. Для летнего отдыха место казалось идеальным, и Артур сразу же позвонил Эйлин. Звонок был для нее неожиданным. Она сказала, что читала в газетах о процессе и самоубийстве брата, но, похоже, не особенно горевала по поводу его смерти, потому что первым делом спросила, оставил ли Сэм какие-нибудь деньги. «Боюсь, что очень немного. Это тоже одна из причин, почему я вам звоню». Артур решил перейти прямо к сути дела и узнать, можно ли рассчитывать на ее помощь. Больше обращаться было не к кому.